пил его вместе с мочой. Ну а теперь оно плавает там вместе с мочою, говном и слюной. Сортир мой свалилась луна, и я спустил ее вместе с говном. Ну а теперь она плавает там солнцем, мочою, говном и слюной. Thank you.